«Хорошо сработано», — сказал Саран, взглянув с палубы на них. «Карлос, ты теперь первый помощник этого корабля. Теперь пройдемся по острову. Сдающихся берем в свои ряды, остальных в море». Парень радостно улыбнулся и поклонился. «Я не подведу вас, сэр». Такой способ нападения предложил именно Карлос. Юноша почувствовал возможность проявить себя и доказать ценность для могучего чародея. Саран, естественно, был впечатлен находчивостью и исполнением, так что назначил хладнокровного юношу первым помощником на корабле. Место как раз освободилось, потому что Касса стал заместителем капитана. Еще один корабль вошел в порт. Адиль, с развивающимися на ветру рыжими волосами, стояла на его носу. Она спрыгнула прямо с палубы, блестящая в броне из вольфрамовой стали. Из-за пышных женских черт, как у всех амазонок, ей пришлось крепко перевязать груди, иначе она бы не поместилась в панцирь. В тяжелой броне оставляли достаточно места для подкладки, но легкая обычно изготавливалась плотно и потому мужская женщинам не подходила. Но ее это не сильно волновало. В бою хороший доспех может не раз спасти жизнь, даже если неудобен. Саран медленно достал свой клинок. Пираты, еще недавно принадлежавшие лично Нарвалу, тоже достали оружие. Многие колебались, но когда увидели ледяные глаза Сарана, то почувствовали уверенность. Не из веры в победу, но из чистого страха перед ним. Если они не будут ему подчиняться, то он просто отрубит им головы. Сколько смертей они видели в море, но никогда не встречали такого безжалостного убийцу. В атаку. Отдал приказ Саран, и пираты пришли в движение. Адиль, словно пытающаяся доказать свою ценность, бросилась вперед. Видимо, два резких повышения других пиратов заставили ее чувствовать напряжение. Может, она и сильнее всех остальных пиратов, но в команде встречались люди третьего ранга. Если она не докажет свою ценность, он наверняка может заменить и ее. Пираты отправились в бой всей толпой. Змеиный остров был готов к атаке, на нем еще остались сотни людей Нарвала. Шанг, Саран достал свое мачете и словно бы исчез, но не из-за невидимости, а потому что двигался с молниеносной скоростью. Перед двухэтажными воротами Саран оттолкнулся от земли и просто перепрыгнул их, убив сразу обоих дежурных в башне. Тут-тут-тут, Саран пролетал мимо будто смертоносный ветер, оставляя за собой разрубленные тела. Вслед за ним бежала Адиль, полуэльф Касса. Началась резня. Глаза Сарана были холодными и безжалостными. Он молча считал убитых, перепрыгивая с крыши на крышу и убивая всех лучников. После смерти Нарвала осталось два его заместителя, но они еще даже не успели понять, что происходит, а многие пираты уже лишились жизни. «Вы с ума сошли, куски дерьма! Это мятеж!» Из здания вышел очень сильный на вид мужчина с двуручной секирой. «Где Нарвал?» «Понимание скрытности!» «Теневой прыжок!» Ему ответила вспышка ледяного света. Саран появился из тени за его спиной и одним ударом прикончил варвара третьего ранга. Вытащив клинок из спины врага, он посмотрел на остальных пиратов и сказал: «Сдавайтесь или умрите». Когда Саран одним ударом убил заместителя капитана, пираты потеряли бывший запал и теперь прекрасно понимали, что у Змеиного острова меняется начальство, а те, кто перешли под его начало еще в море, были только разгорячены быстрым повышением Карлоса. Битва продолжалась. Саран убивал врагов одного за другим, но не тех, кто сражался, а тех, кто пытался сбежать. Улицы залило кровью. Некоторые бросили оружие, другие еще сражались, но третьего лидера Змеиного острова не оказалось на месте, и его непосредственные люди не знали, как поступить. Саран приказал забаррикадировать склады и спальню Нарвала. Очевидно, там были основные ценности острова, и он не хотел, чтобы их украли. С этого момента весь остров стал его территорией, а эти пираты станут его клыками и когтями. Глава 214. Переводчик. Вжиикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 214. Одни складывают оружие, другие поднимают. Подул холодный бриз. Саран стоял на крыше и смотрел вдаль. Его лицо оставалось совершенно равнодушным, словно было просто маской. Только самые пристальные наблюдатели заметили бы, как подрагивают его пальцы, слегка касаясь клинка. От него воняло кровью, но казалось, что ему этого было мало. Он не мог взять жажду крови под контроль. В эти три дня Саран убил слишком много людей, от Ренделла до Змеиного острова. Число измерялось сотнями. Кровь сына резни пробуждалась в нем и сталкивалась с его волей. Он услышал тихий звук где-то рядом и внезапно исчез. Когда он появился на крыше вновь, в его руке извивалась змея. На Змеином острове жили тысячи ядовитых змей. Вокруг деревни все обрызгали ядом, но время от времени все равно находили трупы с двумя дырочками от клыков. Саран удерживал голову змея двумя пальцами, в то время как она обвила его руку своим телом и сжимала. Взгляд Сарана был холодным и безмолвным, словно он видел что-то в море. Когда он опустил глаза, они были слегка красными. Его сердце жаждало крови. Клинок Сарана вспыхнул как луч света, змея была вскрыта от головы до хвоста. Он вырвал ее желчный пузырь и бросил себе в рот. Невыносимо горький вкус атаковал его язык с каждым укусом, но Саран продолжал жевать до тех пор, пока горечь не ушла, после чего проглотил. Затем он выбросил змею в море и продолжил наблюдать. Жажда убийства – особая способность. В форме потрошителя на вас действует жажда убивать. Вы становитесь чрезвычайно чувствительным к крови и получаете улучшенное восприятие. Однако, войдя в форму потрошителя, вы должны убить хотя бы одну цель, иначе сойдете с ума. Жажда убивать будет расти тем больше, чем чаще вы будете пользоваться формой потрошителя. Когда он вошел в эту форму в прошлый раз, ему потребовалось убить всего лишь двоих, чтобы усмирить свою жажду крови. В этот раз жажда ослабла после 4 убийств, но до конца не ушла. Каждый раз, как он будет активировать эту способность, убивать придется больше. Такими темпами он может стать безумным маньяком. Раздались тихие шаги. Вне боя Адиль сняла свою броню и убрала повязки с груди, из-за которых даже дышать было трудновато. Она посмотрела на Сарана, и по ее телу прошла дрожь, словно она увидела в нем тень своего отца. Он тоже часто выходил к океану и смотрел вдаль. Безграничная вода умела завораживать. Ее отец прожил в океане почти всю свою жизнь. Когда-то он был свирепым пиратом, но с появлением дочери начал становиться смиреннее. По словам старых пиратов, в прошлом он убивал врагов и вешал их на мачты, либо прибивал к корме, чтобы их пожрали птицы, убивал всех на торговых кораблях, которые грабил, но после рождения Адиль как переменился, и особенно после смерти ее матери. Всю ту ночь ее отец провел в храме, замаливая грехи. Он и в прошлом часто посещал храм богини морей, но только с пожертвованиями и периодическими молитвами. На памяти Адиль ее отец ни разу не раскаивался в храме. Она чувствовала, что мама ненавидела его даже на смертном одре, ведь он убил ее мужа и взял ее силой. Но отец очень любил ее и никогда даже не прикасался к другим женщинам. С тех пор он убивал все меньше и меньше людей. Во время грабежей он начал оставлять в живых всех, кто не брался за оружие, и каждую неделю ходил в храм молиться. Никто не понимал зачем, но Адиль знала, что отец молится за мать. К несчастью, другие пираты посчитали перемены в его поведении слабостью. Все больше и больше пиратов начало разочаровываться в нем. Появились и те, кто открыто ему сопротивлялись и планировали мятеж. Только когда на него напали сразу сотни пиратов, Адиль увидела в нем былую свирепость и храбрость. Он словно тигр разрывал толпы врагов и до самого момента смерти прикрывал ее отступление. Он любил свою дочь. Даже став относительно мирным пиратом, чтобы защитить дочь, он вспомнил былую кровожадность. Многие погибли той ночью. Ее отца окружали отрубленные головы. Он достиг прорыва и даже приблизился к самому краю легендарного уровня. Но Адиль не понимала, почему он не показал свою силу раньше, почему не остановил мятеж до его начала, почему он не хотел сражаться до самого последнего момента. Тогда она поклялась себе, что никогда не будет проявлять слабость. Либо так, либо смерть. У нее было много воспоминаний об отце, но больше всего ее впечатляло то, как отец наблюдал за морем с высоты. Сейчас, увидев Сарана в таком же положении, она обомлела на мгновение, словно вернулась в прошлое. Может быть, в его сердце тоже было что-то важнее собственной жизни? Единственная разница между ними была в том, что ее отец ради того, чем дорожил, сложил оружие, а Саран поднял. Адиль все еще ничего не знала об этом человеке, но такими были ее чувства. Саран заметил ее приближение и спросил: «Закончила подсчет?» «Да», — поклонилась Адиль в жесте уважения. «Мы нашли 2 коробки золота и драгоценностей в тайниках, еще много товаров на складе, но их надо продать. В целом, должно выйти около 23 тысяч золотых, из которых 8 можно потратить напрямую, а остальное в форме товаров». Саран легко кивнул. Он был доволен ее успехами. «Наградив всех, кто участвовал в бою, 15 золотыми диралами. Пускай едят мясо из запасов, но никакого алкоголя. Завтрашним утром собери корабль с товарами, возьми с собой 5000 золотых и людей, после чего отправляйтесь в порт Тейлон. Избавьтесь от товаров, даже если придется продавать за дешево, и найми людей. Уверен, Ты с этим справишься. Я здесь надолго не останусь. Через 3 дня мы убьем морского волка. А теперь иди. Он махнул рукой. Эта женщина была довольно хороша. От своей матери она получила хотя бы частичное образование аристократа и потому превосходила остальных пиратов в знаниях. Сейчас ей не хватало только силы. Женщине, чтобы править неуправляемыми пиратами, нужна хотя бы полулегендарная сила. 4-го ранга недостаточно. Но в то же время, за ней стоял Саран, так что знающие об этом таинственном и ужасающем человеке пираты не посмеют ничего вытворять. Его авторитет был построен на куче отрубленных голов. Однако людей было недостаточно. Сарану придется убить больше, чтобы построить свою репутацию и заставить пиратов дрожать при одной мысли о нем. Только после этого он сможет отправиться ко внешним островам. Убийство и награды – простейший метод контроля. Глава 215. Переводчик. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 215. Легенда о Гладкоризе. Порт Тейлон. Таверна Акула. В этом порту, служащем главной переправой между внешними островами и западным берегом, было полно таверн, но во многие из них боялись сунуться даже местные. Акула была как раз из таких. Ее владелец открыл свое заведение в удаленном месте и повесил вывеску, напоминающую тигровую акулу. Его заведение было не для всех, в основном она была открыта для пиратов, бандитов и прочих нарушителей законов. Несмотря на внешний вид, внутри она была удивительно красиво обставлена, практически как в высококлассный ресторан. Официантки были молодыми и красивыми, и время от времени вскрикивали из-за шлепков пиратов. Здесь встречались алкоголики, проститутки, продавцы информации. Каждый месяц проводились боксерские состязания с одним правилом. Один из бойцов должен умереть, чтобы другой победил. Азартные игры представляли один из главных источников дохода таверны. Возле двери сидели 3 пирата и выпивали. Один из них, с тонкими губами, шлепнул проходящую мимо барменшу. Она бросила на него раздраженный взгляд и сказала недовольным тоном: «Три золотых и можем продолжить в задней комнате». Пират почувствовал смущение и хотел на нее закричать, но взглянул в сторону барной стойки со страхом и успокоился. У подобных таверн всегда крепкие хозяева, любителей беспорядков убивают на месте. Его товарищи засмеялись, когда увидели, как он покраснел. Один из них похлопал его по плечу. «Это еще ничего, братан, в прошлый раз леди босс за шлепок отрубила руку». Красивая барменша фыркнула: «Бедняк», и пошла дальше. Пират был очень недоволен, но слишком боялся показывать свой гнев, поэтому сменил тему. «А, кстати, вы слышали, Нарвала убили, даже Змеиный остров отобрали». Его услышали за соседним столом, и один из пиратов спросил: «Реально, кто его убил? Неужели спровоцировал кого-то из королей пиратов?» Все более-менее известные пираты должны были платить дань королям пиратов, на чьих территориях находились. 3 короля пиратов делили весь океан у южного берега. Пока никто их не провоцировал, королей устраивала дань, но за любые провинности наказанием была смерть. Помимо королей пиратов никто не знал, кто еще мог убить Нарвала. Он все-таки был известным по своей силе пиратом. На престижных пиратов нападали редко, немногие могли его уничтожить. «Я слышал, что его убила какая-то женщина», — сказал тощий пират. Заметив, что все слушают, он невольно ухмыльнулся и ждал. Мужчина рядом заказал ему стакан вина, желая услышать продолжение. Удовлетворенный бесплатной выпивкой, пират продолжил: «Я слышал, что его убила дочь касатки. Старик в свое время был известен, оказывается, и дочь у него уродилась что надо. А еще, говорят, она первоклассная красотка». «Хе-хе, нет», — ударил кулаком по столу пират со шрамом на лице. «Я ее видел, рыжая женщина. Красивая, ага, но явно не сильнее Нарвала, а людей у нее не так и много. Как она могла захватить его остров? Это я еще не говорю про того питомца Нарвала, он бы в одиночку потопил ее корабль». Это была очень полезная информация. Тощий пират увидел, как все кивают пирату со шрамом, и воскликнул: «Естественно, она не одна действовала. За ней теперь стоит какой-то реально сильный человек. К нему даже обращаются, ваше превосходство. Говорят, он в одиночку убил Нарвала и всех его людей, и даже Змеиный остров атаковал в тот же день». «Превосходство?» Когда пираты услышали этот титул, то были действительно поражены. Кто из пиратов использовал титулы? В лучшем случае называли капитаном. Если его звали Превосходство, то он близок к уровню легенд. Хе-хе. тощего пирата устроили выражение лиц остальных. Я слышал, что она начала нанимать людей. Говорят, дочь касатки хочет объединить все окружающие воды одним махом. Они дают по 10 золотых всем, кто к ним присоединяется. Местные банды уже беспокоятся. Я слышал, морской пес и саблезубый поплыли на Змеиный остров, чтобы показать свое уважение. Испугались, что их тоже положат. Его превосходство еще тот человечище. За день подчинил себе даже людей Нарвала. В таверне наступила мертвая тишина. Даже барменша за стойкой молча слушала его. Один из мужиков почувствовал подозрение. Как хотя бы зовут этого превосходного? Если он хочет забрать себе ближайшие воды, то у него должно быть какое-то прозвище. Не будет же он прятаться за дочкой касатки? Остальные пираты такого не примут. Глаза тощего пирата забегали, он перешел на полушепот. Никто точно не знает, но говорят, что он называет себя Гладкорис. Гладкорис. Наступила гробовая тишина. Даже барменша, вытиравшая столик, на мгновение замерла. Некоторые даже побледнели. Это прозвище было многим известно. Именно из-за него в порте Тейлан началась всесторонняя бойня. Более того, этот человек еще и как-то связан с храмом Марии и кораблем-призраком. Тощий пират не думал, что все будут настолько шокированы. Он не понимал, почему все смотрели на него такими пораженными глазами, но пожал плечами и продолжил играть золотым диралом в одной руке. Эрендил, ледяное королевство. В величественном дворце кронпринцесса сидела на троне как королева. Ее длинные серебряные волосы были собраны в элегантную косу, а тело украшало синее платье с узорами и кружевами снежинок. Вокруг нее витали струйки холода, все в радиусе 3 метра покрылось тонкой коркой льда. Она покачала головой и медленно произнесла: «Никогда не думала, что вы придете сюда лично, ваше превосходство, но мне придется отказать вам, каким бы искушением ни было ваше предложение. Я должна остаться и охранять Эрендилу. У меня такое чувство, что приближается катастрофа беспрецедентного масштаба. Более того, мне трудно поверить в ваше предложение. Он создатель мира, и даже вместе нам его не победить». Женщина в мантии отвечала тем же медленным тоном: «Ваше Величество, вы правда не желаете исправить свое затруднительное положение? Наши враги не так сильны, как говорят, вместе у нас будет шанс на успех». Кронпринцесса заметно колебалась, она сказала: «Он создатель того мира, в его королевстве наши шансы слишком малы». Таинственная женщина захихикала. «Создатель?» Она подняла руку, покрытую странной чешуей, и пар вокруг сформировал лужу, пролившуюся на пол. «Ваше Величество, по-вашему, я только что создала эту воду?» Кронпринцесса выглядела слегка озадаченной. Затем женщина щелкнула пальцами, и вода превратилась в лед. «Ваше Величество, я только что создала лед?» Кронпринцесса молчала. Женщина щелкнула пальцами, и лед начал изменяться с удивительной скоростью, формируя 2-метровую модель города. Все структуры в нем сформировались с удивительной точностью, словно копии настоящих, даже люди были в нем. Кронпринцесса была удивлена, но только удивлена. Просто ей казалось, что она единственная, кто может контролировать лед с такой точностью. «Ваше Величество, не хотите ли вы сказать, что я создала город?» — продолжила таинственная женщина, но кронпринцесса сохраняла молчание. Женщина подняла руку, и все ледяные люди ожили, каждый из них выполнял свою работу, разговаривал или делал что-то еще, словно они были настоящими. Вот теперь кронпринцесса была поражена. Эта женщина невероятно сильна. Возможно, она лишь чуть-чуть слабее нее самой. Таинственная женщина слегка запыхалась и махнула рукой. Город тут же исчез. Вздохнув, она сказала: «Ваше Величество королева, он не создавал из ничего, он просто изменил существующие. Элементы становятся водой, вода льдом, лед формирует город и его жителей. Все остается тем же, мы просто меняем форму энергии. Создатель не настолько могущественен, как вам кажется. Более того, скоро близится великий шанс». Она посмотрела ей в глаза с легким прищуром. «Я спрошу еще раз, вас устраивает ваше положение? Вы не человек, не бог. Даже ваши собственные силы не подчиняются вам полностью». Таинственная женщина слегка поклонилась, показывая уважение, и сказала: «Ваше Величество, я надеюсь, что вы подумаете над моим предложением. Я останусь в Эрендилле еще на 3 дня. Если желаете сотрудничать со мной, вы знаете, где меня найти». На этом она развернулась и ушла. Кронпринцесса проводила ее взглядом, после чего сняла перчатку и подняла руку. Перед ней сформировалась большая лужа чистой воды, замерзшая в одно мгновение, после чего на ней начали формироваться здания, одно за другим. В трехметровом ледяном городе самым величественным зданием был королевский дворец, но все больше и больше превосходных зданий окружали его, а вскоре в нем появились тысячи крошечных людей и животных, и даже ее собственная фигурка во дворце. Это был Рендел, точнейшая ледяная модель Рендела. Кронпринцесса глубоко задумалась. Через какое-то время она махнула рукой, и ледяной город растворился. 218 схемы и сюжеты в главе 31. Порт Тейлон, храм моря. На дне храма, который был соединен с морем, священник Нагасирен стоял перед высокой платформой и ждал тихо. Вскоре в море раздался легкий шум, за которым последовал сильный охранник Нагасирен, плывущий из воды. Он слегка поклонился и сказал: «Ваше превосходительство, горловес отправился в бухту кораблекрушений, и, похоже, у него не было намерения просить помощи у храма». Священник слегка нахмурился и спросил: «Неужели он выглядел так, будто может справиться с этими пиратами?» Охранник засомневался и спросил: «Ваше превосходительство, почему мы тратим столько времени на этого человека? Несмотря на то, что он довольно могущественен, у нас также много воинов, которые столь же сильны. Кроме того, мы уже поддерживаем пиратского короля. Нужно ли нам вкладывать в него столько средств?» У священника была странная улыбка на лице, и он смотрел на него с забавой. Вдруг она подняла руку и ударила стражника. «Как ты смеешь сомневаться в моей договоренности? Ты становишься все более самонадеянным». Стражник молча выдержал пощечину. Священник рассмеялся и сказал: «Ты становишься все более и более упрямым. Что обещала тебе королевская семья? Ты все еще помнишь, кому ты предан?» Стража колебалась на секунду и сказала: «Я навсегда предан морской богине». «Хорошо». Священник холодно посмотрел на него и сказал: «Хотя Асрат, один из трех пиратских королей, он больше склонен к королевской семье Нагасирена. Не думай, что я не знаю, что думают эти парни. Разве последняя уборка не была достаточно большой, несмотря на то, что морская богиня уснула? Она все еще хозяин морей, и никто не может угрожать ее правлению. Тот, кого убила морская богиня, никогда больше не сможет контролировать море». Священник, казалось, предупреждал о чем-то, а затем медленно говорил: «Нам нужна сила этого человека. Хотя вера морской богини повсюду, ее главными верующими являются в основном Нагасирена и Куэта. У нас не очень сильная вера среди людей. Мы так близки к людям, но нас блокируют другие силы вдоль прибрежных островов. Если мы хотим распространить веру морской богини по всем прибрежным районам, мы должны полагаться на силу людей. Людей так много, что они станут более важными для морской богини. Хотя у Нагасирен много могущественных верующих, могут ли они смешаться с людьми, могут ли они распространять верование на суше? Они даже не могут попасть в прибрежные города. Даже здесь нам понадобились сотни лет, чтобы встать на ноги в порту Тейлон. Но даже сейчас я не могу появиться перед людьми по собственному желанию, потому что люди – очень эксклюзивная раса. Они боятся нас. Есть несколько прибрежных городов, на которые мы можем повлиять. Нам нужна сила людей, и он тот, кого мы легко можем завоевать. Кроме того, я вижу его потенциал. Если бы такой человек мог присоединиться к морскому храму, то вскоре мы смогли бы распространить нашу веру в прибрежных городах. Отправьте корабль-призрак. Нам нужно обратить внимание на его передвижение. Он думает, что если он поймает пиратов, то сможет разобраться с болотным королем. Этот мусор может даже не встать против болотного короля. Это напомнило мне. Священник на мгновение подумал, а потом сказал: «Приглядывай за Стингреем. Если понадобится, пусть Куэта перехватит их. Эти чудовища долгое время держались в неволе. Отправьте слово Асраду. Сын Дагона был тяжело ранен. На этот раз мы покончим с верующими господа глубины. Он станет великой приманкой. Болотный король – глупый и варварский противник. Он никогда не сможет отказаться от искушения убить богиню моря. До тех пор, пока он может убить человека, болотный король будет приносить жертву богохульства на высшем уровне. Демонический владыка – Дагон был бы абсолютно готов ответить на эту жертву». Залив кораблекрушений. Саран стоял на носу и наблюдал за пиратскими кораблями вдали. Кораблей было немного больше, чем он предполагал. У кораблей были разные флаги. Почти половина пиратов в окрестностях бухты кораблекрушений была там. Но было еще не так много действительно угрожающих военных кораблей, всего около дюжины или около того, а остальные были в основном небольшие быстрые корабли. Эти маленькие корабли использовались маленькими пиратами для того, чтобы догнать на скорости большие грузовые корабли. Так много врагов. Саран мог слышать, как сзади глотает пират, даже звуки дрожания. Этот мусор сражался только тогда, когда они были на стороне победителей. Ади тоже казалась немного нервной. Она взяла шпионское стекло и посмотрела на них. Потом она сказала: «Ваше превосходительство, кроме морского волка, есть и другие пираты, в том числе с севера. Боюсь, он собрал много маленьких пиратов». Саран нахмурился, но ничего не сказал. Моральный дух пиратов был не очень высоким, и их преданность тоже была плохой. Когда они увидели, что разрыв в количестве почти в 5-6 раз, эти пираты стали трусами. «Я должен поощрять этот мусор». Саран повернулся и встал на высокую платформу. Он наблюдал за пиратами на трех близлежащих военных кораблях. Затем холодным голосом сказал: «Победа наша. Залив кораблекрушений станет нашей территорией. Самый храбрый из вас станет капитаном этого флота. Откройте глаза. Свидетельствуйте уничтожение этого мусора». Под морем огромная тень начала двигаться вперед. 20-метровый кит-убийца постепенно приближался к врагу со дна моря. Во рту Сарана появилась жестокая улыбка. Легким щелчком пальца маленький пиратский корабль вдали вдруг яростно покачался и был опрокинут огромной тенью. Эти маленькие скоростные лодки вообще не выдерживали ветра и волн. Некоторые из них казались большими парусниками, а их корпуса были не больше, чем у касатки. «А-а-а! Морское чудовище! Морское чудовище! Морское чудовище!» Хотя Саран не мог контролировать большого осьминога, касатки было достаточно, чтобы разобраться с мусором здесь. У касатки Триго-класса было огромное преимущество в размерах, и она могла опрокинуть корабль с 20-метровым телом. Корабли тонули один за другим на дне моря. Когда он увидел перед собой количество врагов, у Сарана уже возникла идея дать касатке умереть. Он непосредственно манипулировал китом касачьим и жестоко убил большое количество пиратов. В результате нападения число врагов сократилось почти наполовину. Большинство из них все равно были отбросами. Теперь море наполнено пиратами. Многие пираты отчаянно ползали на больших лодках, потому что их съедал кит-убийца в океане. Гигантское морское существо, казалось, проявляло признаки мутаций, и было неясно, было ли это из-за того, что кит-убийца поглотил слишком много врагов. Приготовиться к бою. Адиль увидела возможности, посмотрела на разгоревшихся пиратов. Полный правый поворот. Пушки готовы. Огонь. Бум, бум, бум. Ряд пушек выстрелил. Артиллерия в эту эпоху была не очень мощной, и все они использовали твердые боеприпасы. Тем не менее, они все еще были смертельны, потому что враг был собран вместе. Один из выстрелов попал в мачту военного корабля и разбил ее пополам. Затем он разбился и попал в палубу. Несколько несчастных людей были убиты на месте мгновенно. Приготовиться к стыковке. Адиль вытащила свой меч, в то время как на палубу пришли и отважные пираты. Артиллерию можно было рассматривать только как украшение. Реальным решающим фактором был рукопашный бой. Мировая алхимия была сильно ограничена храмами и друидами. Эти артиллерийские орудия едва ли могли поразить мощные профессии, а скорость их зарядки была слишком медленной. Фигура Сарана также исчезла из воздуха. Он нуждался в идеальной бойне, чтобы установить свой авторитет. Он должен был использовать свое господство, чтобы терроризировать этих пиратов. 219 глава 32. Повседневная жизнь принцессы Анны. Frost Kingdom, Arendelle. Принцессу Анну разбудил луч утреннего света. Сначала она открыла глаза, затем некоторое время не спала, как будто еще не проснулась. Затем она красиво растянулась. Горничная снаружи, казалось, услышала движение. Вскоре пришли две симпатичные горничные в платье. Одна из них даже принесла ей нижнее белье, так как ее царское высочество не любило спать в одежде. В комнате была комфортная температура. Постепенно загорелись хрустальные огни в центре комнаты. Это могли позволить себе только королевские особы. Принцесса Анна растянулась и зевнула. Потом она позволила горничной одеваться по очереди. Вскоре она надела платье. Горничная открыла окно, и вдали было видно синее море. Конечно, ее царское высочество так легко не вставало. Вскоре пришли три горничные. Они принесли серебряные умывальники, инструменты для стирки и аксессуары на день. Принцесса Анна неохотно встала. Она нежно вытерла лицо полотенцем и сказала: «Я не хочу носить их сегодня». Один за другим, ее аксессуары были отвергнуты ею. В конце концов, она выбрала только пару хрустальных сережек. Горничная позади нее расчесывала волосы. Ее длинные шелковистые светлые волосы были причесаны в красивый пучок. К Клэри посмотрела в большое золотое зеркало и мягко помахала волосами. «Это прекрасно. Где моя сестра?» Девушка встала. Она была немного красивее и элегантнее, чем раньше, ее тонкое лицо покраснело, и ее тело выглядело более подходящим. Принцесса Анна стояла босиком на полу, покрытым мягкими коврами. Вдруг она, казалось, заметила что-то. Она схватила красивую горничную перед ней и сделала сравнение. Затем она улыбнулась и спросила: «Тина, ты становишься короче, или я становлюсь выше?» «Ваше высочество стало выше». Элегантная служанка улыбнулась, взяла пару нежных ботинок из оленьей кожи и сказала: «Принцесса высочества так выросла». Горничная жестикулировала пальцами. «Примерно меньше сантиметра». Принцессе Анне понадобился почти час, чтобы встать, умыться и одеться. После этого служанки ушли, оставив только двух горничных рядом с ней. Она слегка пошевелилась, положила стройную руку на талию и пробормотала: «Немного туго, я немного толще, чем раньше». Она спала совсем недавно. Всякий раз, когда она вспоминала об этом человеке, она чувствовала себя обиженной безо всякой причины. Потом она ложилась спать в постель. «Как он? Где он сейчас? Он бы вернулся, чтобы жениться на мне?» Девушка смотрела вдаль, а две горничные рядом с ним смотрели друг на друга. Всякий раз, когда она думала о нем, она была в оцепенении. Они не могли понять, зачем ее высочеству такой авантюрист. Несмотря на то, что мужчина был немного красив и казался могущественным, он все-таки был просто авантюристом. Сколько прекрасных молодых дворян в королевстве и принцев в других странах, которые хотели сделать ей предложение. Им казалось, что любой из дворян был намного лучше авантюриста. Принцесса Анна не слишком много думала о нем. На самом деле, она постепенно привыкла к этому. Первоначальный импульс полностью исчез, но иногда она скучала по нему. Несмотря на то, что ее эмоции не были настолько сильны, время от времени она все равно думала о нем. Внутри дворца принцесса Анна вышла в красной накидке. Клэри посмотрела на главного стража. Она не могла не нахмуриться и сказать: «Где моя сестра?» «Ее здесь нет», — главный страж слегка поклонился и ответил. «Ее величество ушла, она, наверное, скоро вернется». «Неужели?» Принцесса Анна кивнула, затем села на стул и начала обрабатывать бумаги. На самом деле, именно она начала иметь дело со многими вещами в Оринделле. Девушка открыла документы и прочла их. Рядом с ней стояло несколько женщин-офицеров. Время от времени они передавали ей приказы. Она быстро пролистала документы. Прочитав кучу документов, она подняла глаза и спросила: «Кажется, в последнее время моя сестра часто выходила на улицу. Что она задумала?» Люди вокруг нее молчали. Никому не разрешалось спрашивать о ее величестве. «Та». Прозвучала череда шагов, а потом пришел великий солдат. У него были очень четкие северные черты, и он носил тяжелые доспехи. После того, как он увидел принцессу Анну, он слегка поклонился. Потом он сказал: «Княгиня, врикулы доставляют неприятности. Они напали на наш флот и разграбили много деревень». «Врикул?» Княгиня Анна подняла голову и слегка нахмурилась. В ее глазах остались следы гнева, и она сказала: «Опять эти пираты доставляют неприятности?» Она была наследницей Оринделла. С тех пор, как она начала управлять королевством, она узнала, что одной из самых проблем королевства были врикул. Эта группа людей жила в Исландии, которая имела очень суровые условия, поэтому они были сильными и варварскими. Также из-за суровых условий эти люди были вынуждены грабить и воровать в королевстве Мороз. Эти люди придерживались древней, традиционной и варварской веры в то, что люди, погибшие на войне, могут вернуться в царство богов, в которых они верят, в то время как души стариков могут упасть только в реку Стикс. Вот почему эти люди продолжали сражаться. Иногда они даже начинали битву только для того, чтобы покончить с жизнью. Старшая принцесса однажды жестоко наказала их после коронации. Хотя это заставляло их сдерживаться, они все равно грабили и нападали на Оринделла время от времени каждый год, потому что у них не было достаточно материала для жизни. Эти люди верили в бога войны и любили ставить тотемы с головами драконов на свои военные корабли. Потому что их поддерживал бог, даже у старшей принцессы иногда не было возможности иметь с ними дело. Они каждый год нападали на прибрежные районы и торговые суда, как саранча, и если они сталкивались с флотом королевства, то эти ребята убегали обратно. Было много тех, кто завидовал богатству Оринделла. Врикуль был только одним из них. Если бы не старшая принцесса, Оринделл впал бы в состояние войны. Принцесса Анна не могла не потереть лоб. Она часто не могла решить такую проблему. В конце концов, она была всего лишь молодой девушкой. Образование, которое она получила в прошлом, не могло дать ей достаточно опыта, чтобы решить все эти проблемы. Она хмурилась и смотрела на головную стражу рядом с собой. Затем она прошептала: «Моя сестра еще не вернулась, куда она пошла?» Никто не знал, чем занималась старшая принцесса. Она собрала много волшебников королевства и оставила дела королевства принцессе Анне. Время шло медленно. Около полудня, наконец, появилась старшая принцесса. Ее сопровождала загадочная женщина в плаще. По какой-то причине, когда принцесса Анна увидела таинственную женщину, она нахмурилась и проявила недовольство. Принцессе Анне не понравилась эта женщина. У нее не было причин, только интуиция. Залив кораблекрушений. Фигура Сарана пронеслась сквозь толпу. За ним были тела. Его очень размытая фигура двигалась как призрак. Каждый раз, когда за ним появлялся свет меча, тело тоже падало на землю. Безжалостное убийство распространялось. Намерение убить Сарана становилось все больше и больше. Эффект большой невидимости ослабевал по мере того, как кровь распространялась по всему его телу. Страх распространялся по пиратским кораблям, и враг постепенно падал под беспощадную бойню. Раз, два, три, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. Каждый раз, когда он заканчивал жизнь, он набирал обороты, и его выражение становилось холоднее. В конце концов, он пожинал жизнь, как посланник смерти. Саран двигался с большой скоростью, как человеческая машина-убийца, пока не появился ряд данных. Убийца – пассивная способность. Вы привыкли к смерти и крови, и нет никаких трудностей и страха в том, чтобы покончить с жизнью. Сотни жизней закончились в ваших руках. Вы начинаете игнорировать смерть и жизнь. В бою ваши способности будут оказывать давление на врага. Любой, кто сражается с вами, должен пройти испытание на прочность, иначе человек из-за страха впадает в состояние паники. Постоянная воля плюс 2, запугивание плюс 20. Наконец-то, Саран стоял посреди сломанных конечностей на земле. Тогда в его глазах внезапно появился божественный свет, а затем распространилась невидимая энергия. Враги поблизости, казалось, почувствовали большой страх и начали бежать навстречу своей жизни. Страх был настолько тяжелым, что оставался в их сердцах, как будто он был заклеймен. Враг не только чувствовал страх, но даже люди под ним чувствовали страх без причины, как будто их души были потрясены. Точки божественности быстро преображались. Как сила Сарана достигла пика, фигура Вивиан плавала в комнате в порту Тейлона. Ее белые руки, казалось, двигались, веки дрожали слегка, указательные пальцы сгибались, а губы двигались слегка, как будто издавали звук. Вдруг она открыла глаза и сказала первое, что она сказала подсознательно: «Большой брат». Маленькая фигурка Вивиан упала с воздуха. Она посмотрела на свою белую юбку принцессы и, похоже, не очень-то ей понравилось. Она подняла руку и поменяла ее на черную юбку принцессы. Она мягко обернулась, а потом засмеялась и сказала: «Конечно, этот дурак двигался не так быстро, как я. Наконец-то пришла моя очередь выходить. Старший брат, где мой брат?» 220 глава 33 «Специальные пленники». Залив кораблекрушений, остров Ланвалф. Саран сидел в самом большом кресле в зале с большим авторитетом, а затем молча смотрел на пленных перед ним. В зале было много людей, стоявших на коленях. Они все были пиратами, которые сражались против Сарана. Группа была шокирована от начала до конца, после того, как они смогли отреагировать на нападение мутировавшего кита-убийцы, все они были напуганы Сараном, который вошел в форму убоя. Общая сила пиратов была все еще очень хороша. В среднем, они были около 2 класса или около того, что было эквивалентно городским стражам по всей стране. Однако, без строгих методов подготовки, их боевой стиль, как правило, был диким, и не было возможности формировать формирование на море. Поэтому подавляющее большинство пиратов были ловкими воинами ближнего боя. Некоторые высокопоставленные пираты даже могли сражаться на мачтах. Несмотря на то, что морской волк был бойцом 4-го класса, Сарану все равно было легко с ним справиться. Может быть, это было связано с его превосходящими качествами. В его трансформированном состоянии сила и скорость атаки были выше, чем у врагов. Теневой прыжок и бацкстап мгновенно убили Сивулфа. Саран все еще помнил удивленное выражение, когда его убили. Можно сказать, что после трансформации Саран был очень близок к легендарной фигуре. Количество пойманных пленников было довольно большим. Враг рухнул, когда морской волк был убит. Единственный, кто сбежал, был пиратский военный корабль с севера. Похоже, они были из Врикуля, так как многие из них могли активировать берсерк. Даже Саран не смог их остановить, поэтому они сбежали с поля боя. Врикулы были очень могущественной расой людей. Несмотря на то, что они имели человеческое происхождение, они были ветвью древней человеческой расы и принадлежали к той расе, которая могла сознательно пробуждать свои насильственные навыки. Это было очень похоже на древнюю Аню, ветвь человеческой расы Империи Арканов. Они были одарены магией и могли жить до 150 лет. Редко кто сталкивался с этой расой. Некоторые из них даже могли жить дольше половины себя. Говорили, что их предки улучшили свои предки в период Тайной Империи, доведя потенциал человека до максимума. Вот почему эта раса старела очень медленно. Врикулы были похожи в этом аспекте, но их происхождение было неизвестно. Они потеряли свою историю. Саран медленно встал. Он посмотрел на толпу перед ним, а затем низким голосом сказал: «Вы все должны были слышать мое имя. Так сделайте выбор, будь то послушание или смерть. Человек, который сдастся мне, получит выгоду от залива кораблекрушений. У вас будет относительная свобода, и вам нужно будет отдать только четверть вашей будущей добычи. Однако, вы также должны ответить на мой призыв, когда он мне понадобится. Считайте, что вам повезло, потому что я сегодня в хорошем настроении. Я дам тебе 30 секунд на раздумья. Вы все должны быть благодарны за это предложение». Саран был в относительно хорошем настроении, потому что он полностью интегрировал в себя божественность. Более того, он чувствовал, что Вивиан проснулась. Несмотря на то, что он пытался сказать Вивиан, чтобы она ждала его возвращения подобно телепатической связи, он не знал, сработает ли это. Между ними была четкая ментальная связь, но она была не настолько сильной, чтобы они могли чувствовать сознание друг друга. Интеграция божественности из золотой кости была очень легкой, потому что в ней был только слабый остаток сознания. Более тревожной вещью была божественность страха, но Саран заметил, что на этот раз было легче. Может быть, это было потому, что у него было большое количество убийственных намерений. В настоящее время Саран интегрировал 9 пунктов божественности. Саран не приобретал дополнительных способностей, а только увеличивал силу божественного расширения. Ему все еще нужен был один божественный пункт, чтобы быть в малой божественности. В то время он получал дополнительный атрибутивный балл для всех атрибутов в качестве награды. Малая божественность, меньшая божественность, великая божественность, большая божественность. Количество божественности, необходимое для божественного восхождения, каждый раз удваивалось, но эффект был также удивительным. Большая божественность могла увеличить все атрибуты на 4 пункта, а также может быть сложена с атрибутами, полученными из осколка божественности. Большая божественность плюс большой осколок божественности равнялся увеличению на 8 пунктов для всех атрибутов, поэтому святые были столь могущественны. Уровень божественной силы был еще одной силой. Божественная сила не увеличивала атрибутов, но высвобождала божественные заклинания и большое количество заклинательных способностей. Теоретически, божества обладали неограниченными заклинаниями до тех пор, пока у них было достаточно божественной силы, потому что божественная сила могла быть использована непосредственно как мана. В течение долгой истории, несмотря на то, что были войны между богами, причина, по которой в царстве богов было мало войн, заключалась в том, что боги обладали бесконечной магией в своем царстве. До тех пор, пока они не потребляют свои божественные силы, они будут иметь неограниченные божественные заклинания. Однако материальный план не мог вместить в себя слишком много божественной силы. Царство богов было полуэнергетическим царством, в то время как материальный план был другой ситуацией. Поэтому воплощение богов могло мобилизовать только часть этой силы. Саран получил ответ, который хотел. Он с удовлетворением смотрел на пиратов, которые боялись и смиренно опускали головы. Эти ребята выглядели честными. Несмотря на то, что у них было мало лояльности, Сарану нужна была только их покорность. «Ваше превосходительство!» Вошел первый помощник, которого повысил Саран. После этой битвы пираты, которые впервые сдались, казалось, имели больше сплоченности. Они считали себя близкими родственниками Сарана, и из-за победы в этой битве было больше поклонения и благоговения. В конце концов, пираты родились как группа людей, который любит следовать за сильными. Молодой первый помощник посмотрел на других в зале, а затем наклонился и сказал: «Господин, пожалуйста, подойди сзади. Мы нашли несколько странных пленников в подвале морского волка». А Саран слегка прищурился и проследовал за ним до спины. Адиль тоже подождала снаружи, мягко кивнула, как только увидела Сарана, а потом прошептала: «В подвале волка 3 человека. Они не выглядят по-человечески и выглядят немного странно». Саран кивнула и направилась в подвал, сказав: «Иди охраняй богатство, которое мы нашли. Любой, кто осмелится украсть, будет немедленно убит. Я спущусь, чтобы посмотреть». Выражение Адиль было суровым и кивнула без колебаний. Спустя столько времени, она уже узнала, что Саран очень ориентирован на правила. Любого, кто не подчинится его правилам, убьют безжалостно. В подвале было очень темно. Люди Сарана позади него быстро зажгли факел. Когда он вошел и посмотрел, на лице Сарана появился намек на удивление. В подвале было 3 человекоподобных существа, закованных в кандалы. Они выглядели немного похожими на эльфов, но их кожа была серо-черной. Зрачки были слегка красноватыми, волосы немного алыми, а тело тонким и высоким. Также было ощущение силы и гармонии, что означало, что они по своей природе были сильнее обычных людей. Утонул. Саран некоторое время смотрел на уставшие и испуганные фигуры и бормотал: «Нет, они что, полудраки? Вы потомки которых тонут?» 3 постепенно подняли головы, открыли рты, но никаких звуков не прозвучало. Казалось, они слишком устали, также слишком голодны, чтобы даже говорить. Санли были по природе сильные и имели сильные расовые атрибуты. Поэтому такие враги были опасны, если они не были поражены голодом. Саран посмотрел на них и сказал: «Дайте им воды и пищи, тогда поднимите их». Раздав приказ, он повернулся и ушел. Очень необычно было встретить на поверхности сонливость. Несмотря на то, что они выглядели как полудрема, это все же было редким явлением. Где морской волк поймал этих ребят? Время прошло. После того, как Саран прождал в коридоре 30 минут, его люди подняли 3 истощенных полудрюков, которые, казалось, немного восстановились после еды, но все равно были в плохом состоянии. Только с их сильными атрибутами они смогли пережить это испытание. Немного более слабый обычный человек умер бы при таких обстоятельствах. Все эти половинки были мужчинами с красивыми лицами, и все они, казалось, были примерно в 3-м классе. Саран посмотрел на них, поднял брови и спросил: «Кому ты веришь?» Казалось, что этот вопрос имел особое значение. Один из утонувших, похожий на вождя, поднял голову и сказал низким, хриплым голосом: «Мы верим в темную деву». Глаза Сарана осветлились. Казалось, что он не был удивлен ответом. Он встал и посмотрел на полумрака перед ним. Затем он вытащил свой изогнутый меч и положил его на плечо. Низким голосом он сказал: «Темная дева упала. Если я правильно помню, твою фракцию убила королева пауков. Мне любопытно, почему ты выжила? Ты избежал преследования королевы пауков?» Саран использовал свой изогнутый меч, чтобы поднять волосы Тонуса. Там был особый символ, может быть, особый символ семьи. Это были не отдельные утопления, а семейство утопленников. В памяти Сарана эта фракция утонувших была практически уничтожена. Поэтому он не ожидал, что сможет встретиться с ними здесь. Некоторые из них сбежали, что позволило избежать преследования королевы пауков. 221 глава 34 Бродячие ряды. Темная дева. Это было особое божество, потому что она была единственным добрым божеством снов. Темная дева была богиней, полной меланхолии и печали. Она защищала не только всех добрых снов, но и тех, кто надеялся вернуться к мирной жизни поверхностного мира. Большинство злых снов горело гневом на добрую богиню, но для тех снов, которые пытались вырваться из паутины королевы пауков, она была восхитительной надеждой. Темная дева родилась, чтобы любить красоту и мир, но она будет бороться со злыми людьми, которые пытались причинить вред ее последователям. Она была высокой, темной, гладкокожей, обнаженной эльфом с серебряными волосами, стекающими по лодыжкам. Многие называли ее «Леди Серебряные Волосы» и считали ее довольно хорошим божеством. К сожалению, она уже умерла. Она была дочерью Творца эльфов и бывшей королевы эльфов, или более известной как Королева Пауков. Темная дева наконец-то была убита своей матерью. Королева Пауков была финальным победителем. Она убила свою дочь, Темную Деву, а затем забрала у нее божественную силу и титул. Потом она полностью объединила дриды темных девиц. Ни один бог никогда не заставлял Сарана так бояться. Он до сих пор помнит напряженное чувство, которое он испытывал во время служения злой богине, и капризность ее различных желаний и потребностей. Если женская природа была непостоянной, то природа богини была еще более непостоянной. Никто никогда не мог знать, что у нее на уме. В прошлом темная дева случайно присоединилась к восстанию королевы паука. Таким образом, она также была изгнана главным эльфийским богом. Она благословляла добрых и утопающих, которые хотели вернуться на поверхность. У нее было много последователей в подземелье, но после ее падения эти верующие были жестоко убиты королевой пауков. Главный эльфийский бог пытался принять некоторых из ее последователей, но потом, казалось, возникли некоторые споры. Его эльфийские верующие не могли принять павших. Во всяком случае, в памяти Сарана окончательная судьба верующих, священников и последователей темной девы была несчастной. Если бы их поймал священник королевы пауков, то в конце концов они бы пережили нечеловеческие пытки или даже превратились в паукообразных демонов. Так что он был удивлен. Он никогда не думал, что столкнется здесь со сном. Более того, казалось, что они были частью семьи. Для того, чтобы приспособиться к жизни на поверхности, они, казалось, смешались с людьми. Услышав слова Сарана, перед ним предстала очевидная печаль. Он молча смотрел на Сарана, как будто ему было наплевать на нож на шее. Утонувшие были кучкой упрямых существ, вероятно, из-за жестокого окружения, в котором они жили. Может быть, из-за их даров мужские сны были хорошими бойцами, в то время как женские сны были лучше в заклинании. Их традиция состояла в том, что только самки могли стать священниками. Даже среди последователей темной девы большинство из них были самками-священниками. Троица молча смотрела на Сарана. В его глазах было ощущение, что он видит жизнь и смерть, и в то же время он был полон превратностей. Но когда он увидел изогнутый меч в руке Сарана, его глаза изменились, и тогда появилось небольшое волнение. Изнурительная смерть. Медленно он открыл рот, сделав хриплый голос, разговаривая на языке Санли, что привлекло внимание двух его товарищей. Увидев изогнутый меч в руке Сарана, они не могли не показать ни намека на шок на лице. Затем они встали на колени перед Сараном. Лидер выглядел взволнованным, он протянул руку и слегка коснулся изогнутого меча, а затем втянул пальцы с шоком. Лидер смиренно опустил голову к Сарану перед ним и сказал: «Ваше превосходительство владелицы Цингдиатх, примите мое смиренное уважение». Исцелительная смерть. Саран слегка нахмурился после того, как увидел, что утонул. Затем он вдруг вспомнил что-то. Казалось, что владелец этого легендарного изогнутого меча, легендарная тлеющая дева, имевшая большую репутацию среди последователей темной девы. Если эти тонущие были последователями темной девы, возможно, они знали меч. Но темная дева пала так долго. Они все еще сохраняли свою веру. У этих дроздов действительно есть сильная воля. Может быть, они полезны? Саран на мгновение подумал. Он посмотрел на тоску перед собой и прямо спросил: «Откуда ты? Сколько людей в вашей группе? И почему ты здесь?» Утонуть появился нерешительным перед лицом постоянных вопросов Сарана, но после того, как они посмотрели друг на друга, они медленно рассказали ему, что случилось. Оказалось, что после смерти темной девы в руках матери, королевы пауков, их группа начала бежать из-под темноты. Некоторые из них были приняты эльфийскими богами, но в конце концов, возникли споры, потому что они не могли объединиться. Другая группа вышла на поверхность и смешалась с людьми, таким образом, родилось несколько полумерков. Например, перед Сараном, у этих дронов была четверть человеческой родословной. Этим снам было нелегко. Из-за потери защиты темной девы они стали беспомощными ягнятами. Священники королевы пауков преследовали их, и все силы поверхностного уровня не проявляли к ним доброй воли. В конце концов, дриды родились злыми существами, многие расы не смогли с ними поладить. Многие эльфы даже были враждебно настроены по отношению к ним в долгой борьбе. Наконец, они должны были мигрировать. Наконец, они нашли некоторое жизненное пространство на необитаемых островах. Тем не менее, их группа стала меньше и слабее после потери своего божества. Даже с их отличными бойцами, они могут быть не в состоянии иметь преимущество в борьбе с некоторыми из коренных племен. Поскольку они потеряли своих богов, у них не было священника. Они также потеряли свое наследие и знания, поэтому им было трудно производить волшебников. В их группе осталось всего несколько волшебников. В этом мире было трудно выигрывать сражения, полагаясь только на группу хороших бойцов. В группе также не хватало пищи, оружия и всевозможных материалов. Они не приспособились к первобытной дикой среде, и у них нет средств, чтобы противостоять различным монстрам. Трое мужчин использовали магию, чтобы казаться людьми, и отправились в залив кораблекрушений. Изначально они планировали спокойно купить партию товара, чтобы пережить этот трудный период, но они недооценили хитрость человеческих банд и выяснили, что они не люди. Излишне говорить, что они были окружены многочисленными врагами и в конце концов были захвачены в плен морским волком. Их держали в подвале. Вероятно, морской волк не знал, как справиться с этими полудрюками. Действительно, очень печальная история. Это уже было чудом, что группа без божества смогла выжить так долго. Без божества у них не было священника. Без священников у них не было божественных заклинаний. После потери своего божества и всех божественных заклинаний, было почти трудно поддерживать рост общины. Чем слабее они были, тем меньше они могли культивировать волшебников. В конце концов, они остались бы только с бойцами. Заклинатели были незаменимы. Должны были быть заклинатели в высшей силе. Их существование было похоже на ядерную бомбу. Могу ли я взять их под свой контроль? Саран размышлял. С его знаниями о снах, он знал, что они родились, чтобы быть послушными сильным, особенно когда они были в отчаянной ситуации. Но сообщество Дроу, даже если они были слабыми, было сильнее, чем Саран. Саран может быть не в состоянии показать достаточно сил для этой упрямой головой дремлет. Он смотрел на тонущего перед ним и спрашивал, сколько их там. Тропа на мгновение засомневалась и сказала, нас 800 сильных, и более половины из них – бойцы. Более 400 истребителей. Глаза Сарана осветлились. Он сразу почувствовал себя очень тронутым, потому что они были бойцами близко к третьему классу. На мгновение он подумал, а потом сказал, «Я дам вам грузовой корабль и несколько человек. Корабль будет наполнен едой, лекарствами, оружием и припасами. Ты можешь забрать его обратно в свою общину, Джой». Невероятная радость. Три дроны смотрели на Сарана с шоком и радостью. Затем они встали на колени на земле, как будто собирались плакать, похоронили свои головы глубоко и с восторгом сказали, «Спасибо, сэр, большое спасибо». Казалось, что они переживают трудные времена. С расовым отчуждением и незнакомой средой, нет возможности торговать с другими расами. Они зависели от себя. Им было действительно трудно жить в этом примитивном и варварском месте. Саран посмотрел на тонущий перед ним человек и сделал паузу, прежде чем сказать, «Эти вещества должны длиться какое-то время, но вы должны выбрать свой путь в будущем. Без защиты темной девы вы, возможно, даже не сможете преодолеть коренные народы. Я могу помочь вам, но только на этот раз. Что касается твоего будущего, твой народ должен сделать выбор. В ближайшее время я бы также расширился на внешние острова. Надеюсь, вы сможете дать мне ответ, который я хочу». Саран постепенно встал. Затем он помахал рукой и попросил своих людей подготовить корабль с товарами. На этом острове был большой запас товаров. 222 глава 35 равнодушие. У морского волка было много богатства. Саран нашел только около 7800 золотых медальонов, но все виды товаров и ювелирных изделий стоили 230 000 золотых медальонов. Все это не подсчитывало сумму заработка, который они получали от торговли на черном рынке. Если кто-то был послан, чтобы взять это на себя, то доход там может быть больше, чем 50 000 золотых динаров. Сарану однажды пришлось потрудиться, чтобы заработать несколько дириллов. Поляризация богатства в этом мире была более серьезной, чем в его предыдущей жизни. Налоговые поступления в этом мире были почти одинаковыми в разных регионах. Может быть, некоторые королевства могли бы получать миллионы налогов, но это должны быть богатые королевства, такие как Ринделл. Во времена династии Мин было легко зарезать несколько богатых бизнесменов и влиятельных купцов и получить годовой налог. Распределение богатства в мире было совсем нечестным. Вряд ли можно было говорить о справедливости. Деньги, заработанные Сараном за убийство двух пиратов, были эквивалентны почти годичному налогу на город. У этих денег было много пользы. Несмотря на то, что многие из них были ценностями, существовали способы их продажи. Если бы он не получил столько богатства, Саран не стал бы так легко раздавать груз материалов. Для Сарана это была необходимая инвестиция. С мудростью дремлет, Они наверняка поняли, чего хотел Саран. К сожалению, Саран не был достаточно сильным, поэтому он был мудрым, чтобы не спрашивать напрямую. Если другая сторона не согласна, конфликт мог произойти в будущем. Было лучше, пока, чтобы сделать хорошие отношения, а затем попросить их присоединиться позже, когда Саран собрал достаточно сил. Ценность этих снов была поразительной. Не только их боевая мощь, но и, что более важно, они могли служить источником веры и строить основу для храма. Среди них должны быть священники Темной Девы, иначе они не продержались бы так долго. Конечно, они были полезны и в других аспектах. Было трудно изменить их веру. Даже если они не могли стать источником будущих верующих Вивиан, их все равно можно было бы использовать для расширения веры в Вивиан и завершения строительства храма. Чтобы сделать шаг вперед, эти падения могут даже стать основой для освящения Сарана. Кризис в Аватаре будет большой шахматной партией, и только боги будут квалифицированы для игры на шахматной доске. Чтобы Саран не планировал делать в будущем, совершенно правильно было бы стать квалифицированным божеством. Кризис Аватара, безусловно, был бы неспокойным временем, но это не было бы концом хаоса. В конце этого неспокойного периода, несмотря на то, что в мире был бы восстановлен мир, борьба между богами становилась все более очевидной. Если бы он и Вивиан смогли победить вампирского полубога и страшного господа, то им пришлось бы столкнуться с божествами сверху и снизу. Для установленных божеств эти два станут легкой добычей. Вивиан станет ягненком в глазах всех в будущем. Саран был наполовину сам по себе, а сон – это сон. Чтобы выжить на поверхности, он также смешивался с людьми. Если Саран правильно помнил, то первыми богами, которые упадут во время кризиса Аватара, будут боги-полукровки и бог жуликов. Это означало, что две области божественного титула станут пустыми в будущем. Хотя это были лишь незначительные божественные титулы, они все же могли бы помочь Сарану в дальнейшем, когда ему придется бороться со страхом. Несомненно, это было бы намного легче, чем сражаться с ним как со смертным. Саран отдал бы свою жизнь за Вивиан. Он даже подумывал о том, чтобы превратить ее в лич. Так что если бы Вивиан не могла бороться с страхом, то он стал бы божеством, чтобы бороться с ними. Вампирский полубог был действительно очень умным парнем. Он знал, что может стать богом, используя владение вампиров. Это дало Сарану немного вдохновения. Так как этот вампир мог стать богом с менее заметным доменом вампиров, для Сарана не было невозможным получить домен полу самого себя в будущем, используя свою родословную в качестве платформы.